«Что у нас, а?» — говорит он. «Это есть. Ты бы организовал чего-нибудь, учитель. А Шулейкин?» «А чего Шулейкин? Мишка на директорстве своем запутался. Все ведь смеются. Он человек темный, дела своего не знает. А вот вы сельское хозяйство знаете?» «Я знаю», — хрипит он. «Давай по маленькой». «Нет? Ишь ты. Что же колхоз ваш скрипит?» Он тяжело дышит и смотрит в окно. Там быстро сумерки густеют. От печки тянет кислым чем-то. Я смотрю ему в глаза. Они громадны и печальны. Он садится напротив, подпирает голову широкой ладонью и молчит. Он симпатичен мне, этот человек, и убогая его изба не кажется мне убогой. Это ведь прекрасно, когда человек задумывается, пусть даже печально. Тогда его лицо словно освещается, и ты видишь, как оно удивительно со всем, что на нем имеется. «Понимаешь, парень, — хрипит Обножкин, — я бы тебе сказал, как оно все получается. Да откуда я знаю, кто ты есть? Поймешь ли?» «Я пойму», — он вертит косматой головой с сомнением. «Хочешь понять, да не поймешь. Не поймешь. Пойму. Что я, идиот, что ли? Я сам всего понять не могу. Думаю. По ночам проснусь, а вот здесь схватывает». Он тычет толстым пальцем в темя. «И никуда не денешься. Мокрую тряпочку прикладываю. Говорят, помогает». Он смеется невесело. «Так это ж голова. На заботы мокрой тряпочки не положишь ведь, а?» Потом он зажигает лампу. И она стоит, как часовой, на самом краешке стола, вытянув свою длинную шею. И большая тень Обножкина медленно шевелится на стене и хрипит, и стонет. И изба становится похожей на учительскую. Там тоже одинокая лампа по вечерам замирает на краю стола. «Могу тебе ответить, как положено», — хрипит он. «Мол, была война, вот и трудно. Это я и без вас знаю». Он тяжело смеяться. «Это-то ты знаешь, а чего дальше, не знаешь. Вот и пришел, чтобы узнать. Ребята ведь спрашивают». «Нет, этого тебе не понять. Это надо жизнь прожить. Живу и живи. Ты человек хороший. Ребята тебя уважают». И опять после паузы. «А у меня домашние есть. Высший сорт, а? За что же они уважают, когда я ничего сказать не могу? Да это они и без тебя разберутся. Ты их произведением всяким учи, стихам. В город их, в театр свози. Ну что, по маленькой? Несговорчивый ты какой. Он мне очень симпатичен, этот Обножкин. Как это раньше я мимо проходил? Почему не бывал в этой избе, не сидел на этом красном табурете? Гости идут, — хрипит он. Теперь не миновать разговеться. Кто-то скрипит дверью, идет через сени. «Да, — говорит Обножкин, — заходи. Я думал, мужик идет». Мать Веры, слегка кивнув мне, подплывает к столу. «Ваших нету, председатель?» — низким голосом по-цыгански спрашивает она. «Нету, да? Жаль. Хотела кое-чего из посуды взять». Голос ее становится вкрадчивее и тише. «Кажется, Верку сватать приехали. Не пойму что-то». Она смотрит на меня пристально. Глаза у нее такие же, как у дочери. Только Вера смотрит вниз. «Да, вниз». «Событие», — говорю я спокойно. «Дождалась», — как-то слишком громко говорит Обножкин. «А Верка-то нарядилась?» «Нарядилась, нарядилась», — смеется мать и смотрит на меня. «А Шулейкин, дружок твой, пришел?» «Пришел, пришел. А как же», — говорит мать. «Может, и ты зайдешь, поглядишь? Да у тебя самого гости. Ты бери из посуды сама чего», — говорит Обножкин. «У меня гость». «А вы идите», — говорю я, — «а я по своим делам пойду». «Посидим, посидим», — хрипит он, — «и без нас справится». Все происходит мгновенно. Тарелки гремят, дверь хлопает. События.